на роль провокатора было несколько кандидатур, остановились на Салиеве. Одному из умельцев поручили составление фальшивой схемы места расположения индийского сокровища. За 3 дня до появления Салиева в Москве схема была зарыта, но не там, где он показал, а в другом месте, неподалеку. По задумке хозяев Салиева, раскопки должны были начаться в Сандале, а затем, в зависимости от поведения следователя, переместиться на место расположения фальшивой схемы. На схеме должно быть обозначено место в горном ущелье, где якобы хранится трон. С началом акции по сигналу Салиева группа из 12 отпетых уголовников должна была прибыть в ущелье и занять там боевые позиции. Боевики имели на вооружении стрелковое оружие, несколько автоматов и ручной пулемет. Выяснилась одна любопытная деталь. Наемники не были осведомлены, в кого они будут стрелять. Мафия понимала, не всякий, даже отпетый уголовник пошел бы на это мокрое дело. Знай он, что речь идет о следственной группе, пользовавшейся к тому времени уже большой известностью в нашей стране. Не случайным был и выбор места расправы на территории другой республики. Мафиози, естественно, не желали привлекать излишнее внимание к Узбекистану. Получив эту ценнейшую для нас информацию, мы решили ни на кого, в том числе руководство прокуратуры СССР, с полученными сведениями не знакомить, а начать проведение операции «Трон Бабура» по плану, уже согласованному с начальством. Если откопаем схему, прерываем работу, назначаем судебную экспертизу и устанавливаем липу. Но в любом случае прогулка в горное ущелье не состоится. Мы поставили своей целью продемонстрировать мафии нашу силу, остудить некоторые горячие головы, показать бесперспективность дальнейших провокаций против следствия. И эту задачу выполнили. А через несколько месяцев основательно потрясли и ферганский клан. Удалось привлечь к уголовной ответственности и арестовать первых секретарей ферганского обкома партии Умарова и наманганского Раджабова. Оба они являлись делегатами 19-й Всесоюзной партконференции. Андижанского Рахимова, первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана Усман Хаджаева. Попала в поле зрения нашей следственной группы и Насреддинова, председатель Президиума Верховного Совета Узбекской ССР, пользовавшийся благосклонностью Хрущева, а позднее Брежнева. В начале 70-х годов она возглавила Палату национальности Верховного Совета СССР. Спустя несколько лет, когда в Узбекистане проходило очередное расследование в отношении сановных коррупционеров, и многие ее соучастники были осуждены, по личному указанию Брежнева дело Насреддиновой было незаконно приостановлено и почти на 10 лет упрятано в архив Союзной прокуратуры. Криминальные эпизоды, связанные с Насреддиновой, были выявлены и нашей группой. Поэтому мы настояли на отмене незаконного постановления и по старому ее делу, присоединив его к материалам следствия. Но и на сей раз кремлевские покровители не допустили, чтобы она предстала перед судом. Когда начался разгром расследования, было прекращено и дело Насреддиновой. И на этот раз, похоже, что навсегда. Обосновавшись в Ферганской долине, мы кропотливо исследовали действия преступных группировок, тесно связанных с ташкентским и московским мафиози. А затем провели и успешные акции по изъятию крупных ценностей Усманхаджаева, причем вновь с демонстрацией силы, серьезным прикрытием и использованием техники, окончательно переломив ситуацию в свою пользу. Мафиози затаились и уже больше не помышляли о террористических актах.